Они вышли на берег. Туман скрыл дали и превратил берег в призрачный дворец с лабиринтом серебряных просвечивающих стен. Бронзовая Телотама стояла в этом расплывчатом, неощутимом мире, как единственная живая реальность, отчеканенная с ошеломляющей достоверностью. Дыхание его прервалось, когда он увидел ее глаза. Они сияли, как звезды. Именно звезды! Только сейчас Даяром понял смысл ставшего избитым сравнения, потому что глубокая даль виделась в их блеске, так же, как и звезды неба сразу отличаются от всех других огоньков тем, что светят из бездонных глубин пространства. Телотама смотрела на Даярама и увидела его таким, как в первый раз в храме Кандарья Махадева. «Тама!» — он упал на колени. Телотама хотела что-то сказать и задохнулась. После долгой тоски, после ревности Даярама, отчаяния неосуществленных стремлений, радость желания потрясла ее до последних глубин ее существа. Короткие сдавленные рыдания вырвались у нее. Только изредка в танцах, в моменты наибольшего вдохновения, Телотама чувствовала такую чистую радость тела и свет души. Привыкшая к отчужденным, оценивающим взглядам художника во время его работы, к холодной замкнутости, в мгновение, когда она тянулась к нему, она теперь перенеслась в мир осуществленных грез. Никогда не думала Телотама, что страсть может быть так прекрасна, что совсем по-особенному зазвучат душа и тело в объятиях влюбленного, пламенея и возвышаясь от его поклонения. Апсара Телотама, его живая Телотама, стали для Даярама единым реальным образом той радости и силы, что люди зовут красотой. Черные волосы Телотамы разметались по песку, щеки пылали, припухшие губы шептали слова любви и благодарности. Преграда, долго разделявшая их, казавшаяся крепче железной стены, развеялась пустым дымом, как только разгорелось пламя настоящей любви. «Это и есть наша Шураши Пуджа», — думала Телотама, закидывая руки за голову. «Неужели мы нарушили наш путь тантры?» — думал Даярам, любуясь ею.